Глава 14. Местность становилась все более пустынной. Всюду горы. Все время приходилось карабкаться вверх. Крестьянские хижины встречались все реже и выглядели очень бедно. Воды было в изобилии, зато с едой дело обстояло плохо. По ночам собачий холод, причем нередко нельзя было достать не только одеяло, но и простого мешка. Перекочевка в теплые страны всегда сопряжена с трудностями. Это испытали на себе и отдельные люди, и целые народы. «Теперь уже граница недалеко», — сказал мне утром пастух в убогой хижине, которого я провел ночь. Причем он разделил со мной свой кусок сыра, лук, хлеб и жидкое вино. Я вышел на дорогу, которая велась по горам и спускалась в долины. По этой дороге я пришел к высоким сводчатым воротам, хранившим следы глубокой древности. По обеим сторонам ворот тянулась побуревшая от времени стена. Казалось, что эта стена ограждает большую усадьбу. Дорога вела прямо под свод ворот. Чтобы продолжать путь по этой дороге, надо было войти в ворота. Я думал, что дорога ведет через усадьбу, на противоположной стороне которой я найду такие же ворота и выйду опять на открытую дорогу. Я вошел в ворота и, не встретив никого, пошел напрямик. Вдруг прямо ко мне подошли два французских солдата с ружьями наперевес. Подойдя ко мне вплотную, они потребовали, чтобы я показал им свой паспорт. Здесь, оказывается, и солдаты спрашивают о корабельной карточке. Я отвечаю им, что паспорта у меня нет. Они заявляют на это, что их мало интересует мой заграничный паспорт. Им нужно видеть паспорт, выданный мне французским военным министерством, на право появляться в крепости без проводника. Я не знал, что это крепость, говорю я. Я шел по дороге и думал, что она ведет к границе. Дорога к границе свернула уже час тому назад вправо. Там была дощечка. Разве вы не видели? Нет, дощечки я не видел. Я начинаю припоминать, что видел дорогу, свернувшую вправо. Но я припоминаю также, что за эти дни я видел множество дорог, сворачивавших и вправо, и влево. Я предпочитал держаться прямой дороги, ведущей на юг, приближавшей меня к цели моего путешествия. Я видел много дощечек. Но какое мне было до них дело? Если они и указывали название какого-нибудь места, то я ведь все равно не знал, ближе это место к границе или дальше. Если бы я шел по указанию всех дощечек, то мне, наверное, пришлось бы кружиться на месте, и я никогда не попал бы в Испанию. У меня ведь не было с собой путеводителя. Мы вынуждены отвезти вас к дежурному офицеру. Солдаты окружили меня и увели. Дежурный офицер был еще совсем молодой человек. Он стал очень серьезен, когда услышал, в чем дело. Затем он сказал мне: «Вы должны быть расстреляны в течение 24 часов, согласно пограничному военному закону. Статья...» При этом он назвал номер, очень меня мало интересовавший. Проговорив это, молодой офицер очень побледнел и едва владел собой. Он с трудом выдавливал из себя слова. Мне предложили сесть, но оба солдата с поднятыми штыками остались около меня. Офицер положил перед собой лист бумаги и принялся писать. Но он был слишком взволнован и вынужден был бросить это занятие. Наконец он достал из своего серебряного портсигара папироску. Он хотел взять ее в рот, она упала, и я заметил, как дрожали его руки. Чтобы скрыть это, он достал еще одну папироску и медленным, но упорным движением руки поднес ее ко рту. Спичка гасла у него три раза. Прежде чем зажечь четвертую, он спросил меня: «Вы курите?» и нажал кнопку. Явился вестовой, которому он приказал взять в буфете две пачки папирос. Я получил эти папиросы, и мне позволили курить. Оба солдата стояли по сторонам от меня, как два каменных идола. Немного успокоившись, офицер взял книгу, стал ее перелистывать и читать отдельные места. Потом он взял другую книгу и стал читать и в ней, отыскивая различные места и сравнивая их с другими. Эта сцена производила странное впечатление. Я, представлявший собой жертву, не был взволнован нисколько. Когда офицер заявил мне, что я буду расстрелян в течение 24 часов, это подействовало на меня так, как если бы он сказал: «Убирайтесь-ка отсюда и поскорее». Я стал холоден, как камень. В сущности, я умер уже давно. Я не родился, у меня не было корабельной карточки, никогда в жизни я не имел паспорта, и каждый мог делать со мной все, что угодно, потому что я был никто. Меня официально вообще не существовало, и во мне, следовательно, никто не нуждался. Если бы меня убили, то это не было бы убийством. Моего отсутствия никто бы и не заметил. Мертвый человек может быть осквернен, ограблен, но не убит. Все это были бы, конечно, одни фантазии, маловозможные и даже способные служить признаком безумия, если бы не было бюрократизма, границ и паспортов. В эпоху государства возможны еще и другие явления, и еще другие вещи могут исчезнуть из Вселенной, не только человек. Самые первобытные, самые интимные законы природы могут быть уничтожены и сметены, если государство захочет увеличить и углубить свое внутреннее могущество за счет отдельного человека, который есть основа мира. Мир построен из индивидуумов, не из стада. Он существует благодаря взаимодействию этих индивидуумов. И он рухнет, если свобода этих отдельных индивидуумов будет ограничена. Индивидуумы – атомы человеческого рода. Объявленный расстрел не произвел на меня должного впечатления, может быть, еще и потому, что я уже пережил однажды подобное положение со всеми связанными с ним ужасами. Но повторения ослабляют силу впечатления, будь это даже повторный расстрел. Один раз благополучно отделался, значит, и во второй раз может случиться тоже. «Вы голодны?» — спросил офицер. «Как волк», — ответил я. Лицо офицера постепенно залилось краской, и он громко расхохотался. «Ну и нервы!» — воскликнул он, смеясь. «Вы думаете, что я шучу?» «С чем?» — спросил я. «Надеюсь, не с предложением обеда? Я был бы очень огорчен». «Нет», — ответил лейтенант и сделался несколько серьезнее. «С расстрелом. Ваши слова я принял достаточно серьезно, могу вас уверить. Если этого требуют ваши законы, то вы должны им подчиниться. Но ведь вы сказали, что, согласно закону, меня должны расстрелять в течение 24 часов. Теперь же прошло только четверть часа. Не думаете ли вы, что остальные 23 3/4 часа я буду голодать только из-за того, что вы приговорили меня к расстрелу? Если вы хотите меня расстрелять, то вам следовало бы дать мне что-нибудь повкуснее. Вы получите отличный обед. Я распоряжусь. Воскресный офицерский обед, двойную порцию». Любопытно, что едят французские офицеры в воскресные дни. Офицер не допрашивал меня, и ему не было никакого дела до моих документов. Наконец-то я нашел человека, не желавшего вмешиваться в мою частную жизнь. Даже мои карманы не были подвергнуты обыску. И лейтенант был прав. Если я должен быть расстрелян, то не стоит заниматься такими пустяками, как допрос и выворачивание карманов. Прошло довольно много времени, пока я получил, наконец, свой обед. Меня повели в другое помещение. Здесь стоял стол, покрытый скатертью, на котором заманчиво расставлены были приборы, долженствовавшие скрасить мне обед. Стол был накрыт на одну персону, но здесь было столько тарелок, стаканов, ножей, вилок и ложек, что их с излишком хватило бы на 6 человек. Моя стража тем временем сменилась. Ко мне приставили 2 новых солдат. Один стоял у двери, а другой за моим стулом. Оба с поднятыми штыками, с ружьями при ноге. Снаружи, под окнами, я видел еще 2, шагавших вдоль окон с ружьями наперевес. почетный караул. Им нечего было бояться. Они спокойно могли отправиться играть в карты, пока я не получу мою двойную порцию воскресного офицерского обеда, я все равно не сделаю ни шагу. Судя по множеству разнообразнейших ножей, вилок, ложек, больших и маленьких тарелок, стеклянных блюдец и больших и маленьких винных и ликерных бокалов, стоявших предо мной, я должен был ожидать чего-нибудь такого, от чего меня не отпугнула бы даже трехкратная смертная казнь. Сравнивая мысленно все это великолепие с той глиняной миской, в которой мне в Бельгии подавали мой последний ужин висельника, я все более убеждался, что здесь мне подадут не ливерную колбасу с картофельным салатом, а нечто совсем иное. У меня была только одна единственная забота. Смогу ли я съесть все, что мне подадут? Не придется ли мне чего-нибудь оставить на тарелке? Эта мысль причиняла мне невыносимые мучения. Я предчувствовал, что последний час моей жизни будет отравлен горьким сожалением о том, что я не доел того или другого блюда. Был уже час, а потом часы пробили еще половину. И вот открылась дверь, и пиршество началось. Впервые в моей жизни я понял, какие мы варвары и какие культурные люди французы. Я узнал, что продукты, употребляемые человеком в пищу, не должны вариться, жариться, печься или тушиться, а должны приготовляться. И что это приготовление – искусство. О, нет, не искусство, а дар, ниспосланный избранным и превращающий их в гениев. На Тускалозе был отличный стол. Но после обеда я всегда мог сказать, что подавали. Здесь же я этого сказать не мог. То, что мне подавали, было подобно поэме, слушая которую грезишь и погружаешься в блаженство. И когда потом тебя спросят, в чем заключалось ее содержание, то к своему собственному изумлению приходится сознаться, что этого ты не знаешь. Художник, создавший эту поэму, был поистине великий художник. Он не оставит во мне чувства сожаления о строках, неизведанных моей алчностью. Каждое блюдо было так заботливо обдумано, было подвергнуто такой тщательной оценке со стороны всех его питательных и вкусовых качеств, что невозможно было оставить ни кусочка. С повышенным наслаждением я ждал каждого очередного блюда, и когда оно появлялось, готов был фанфарами приветствовать его прибытие. Это пиршество длилось около полутора часов, или даже больше. Если бы оно продолжалось 4 часа, то и тогда я ничего не оставил бы недоеденным. Блюда чередовались одно обстоятельнее другого. После целого ряда изумительнейших кушаний последовали засахаренные фрукты, крем, потом еще какие-то фантастические воздушные великолепия новых невиданных блюд. Когда, наконец, все окончилось, а радужные сны всегда мимолетные, когда были выпиты все ликеры и вина, когда, наконец, остался позади и кофе, сладкий, как девушка в первый вечер, горячий, как та же девушка на 7-й, и черный, как проклятие матери, узнавшей о ее позоре, я почувствовал себя переполненным до отказа. Неизъяснимое блаженство струилось в каждой жилке моего тела. В томительно сладком предвкушении я ждал такого же ужина. Друзья мои, это был обед. Это было настоящее произведение искусства. За такой обед я готов быть расстрелянным каждый день 2 раза. Я закурил сигару, из которой на меня пахнули ароматы и солнечные пляски Индии. Потом я лег на походную кровать, стоявшую в соседней комнате, и стал следить за голубыми облаками. О, как хороша жизнь! Как прекрасно! так прекрасно, что можно стать под расстрел с улыбкой благодарности на губах, не нарушая гармонии мира ни единым упреком.